Ричард стоял рядом с женщиной, поддерживая ее под руку. Он видел эту женщину первый раз в жизни. Ей в живот был направлен абсолютно такой же 9-миллиметровый пистолет. Тот тип, который целился в женщину, держался более возбужденным. Он заметно нервничал. Волновался. Пистолет дрожал у него в руке. У него были обгрызенные ногти. Нервный, дерганный тип. Все четверо стояли прямо посреди улицы. Трое застыв неподвижно, словно каменные изваяния. Четвертый, переступая с ноги на ногу. Это происходило в Чикаго. В центре города, на оживленном тротуаре, в понедельник, в последний день июня. Самый разгар дня, яркое летнее солнце. Все произошло за какую-то долю секунды. Произошло спонтанно, как нельзя было отрепетировать и за миллион лет. Ричард шел по улице, не имея определенной цели, не быстро и не медленно. Он проходил мимо двери химчистки. Дверь распахнулась прямо у него перед лицом. И на тротуар ему под ноги с грохотом упал металлический костыль. Подняв взгляд, Ричард увидел в дверях женщину, готовую вот-вот выронить 9 пакетов с вещами, которые она неловко держала в охапке. Возраст около 30 лет, дорогая одежда, смуглая, привлекательная, уверенная в себе. У нее было что-то с ногой, скорее всего, травма. По ее неуклюжей позе Ричард понял, что травма причиняет женщине боль. Она бросила на него взгляд, красноречиво призывающий о помощи, и он, в свою очередь молча, выразив готовность помочь, нагнулся и подобрал с асфальта костыль. Одной рукой забрал у женщины пакеты, другой протянул костыль. Закинул пакеты через плечо и ощутил, как 9 проволочных плечиков впиваются в палец. Опершись костылем об асфальт, женщина удобно обхватила изогнутую металлическую ручку. Ричард предложил ей руку. Она помедлила. Затем смущенно кивнула, и Ричард взял ее под руку, чувствуя себя неловко. Они повернулись и двинулись вперед. Ричард решил проводить женщину несколько шагов, чтобы она почувствовала себя на ногах уверенно. После чего убрать руку и вернуть женщине пакеты с одеждой. Но вместо этого они наткнулись на 2 мужчин с 9-миллиметровыми пистолетами. Все 4 стояли на месте, лицом к лицу, разбившись на пары. Подобно 4 посетителям ресторана, которые устроились обедать в тесном отдельном кабинете. Мужчины с пистолетами были белые и откормленные. В их поведении смутно чувствовалась армейская выправка. И они были смутно похожи друг на друга. Среднего роста, коротко остриженные темные волосы. Большие мускулистые руки. Широкие, тупые лица, напряженные, жесткие взгляды. Нервный был помельче своего напарника, словно он, переживая, сжег дополнительную энергию. Оба были в клетчатых рубашках и поплиновых ветровках. Мужчины стояли рядом, плечом к плечу. Ричард был значительно выше ростом остальных 3. Он видел все вокруг поверх их голов. Ричард стоял, опешивший от изумления, с перекинутыми через плечо пакетами с одеждой. Женщина, опираясь на трость, молча смотрела перед собой. Парни держали пистолеты, направленные в упор. Ричарду показалось, они простояли так довольно долго. Но на самом деле он знал, что это чувство обманчивое. Вероятно, все это продолжалось не больше 2 секунд. Мужчина, стоявший перед Ричардом, судя по всему, был главный. Выше своего напарника, шире в плечах, более спокойный. Он перевел взгляд с Ричарда на женщину и дернул стволом пистолета, указывая на проезжую часть. «Садись в машину, стерва!» — бросил он. «И ты тоже, козел!» Мужчина говорил выразительно, но тихо, повелительным тоном.